Огонь велся не картечью, а тяжелыми ядрами, которыми пробивают стены. Испанцы решили уничтожить систему снабжения Теночтитлана водой. Сначала они разрушили старый акведук из Чапультепека, а потом тот, который был построен Ауитцотлем и шел от Коеокана. Водоснабжение прервалось. «Акведуки были нашей последней связью с материком», — сказала змей-женщина. «Теперь уж мы так же беспомощны, как Акали без весел посреди бурного, кишащего чудовищами моря. Мы окружены, не защищены, полностью уязвимы. Почти все окрестные народы покорились белым людям и исполняют их приказы. За исключением немногих бежавших в Теночтитлан союзных воинов, не осталось никого, кроме нас, кто бы им противостоял. Сейчас Мешика воюет не только против белых людей, но и против всего сего мира». «Ну что же, задача вполне достойная, Мишикатль», — спокойно отозвался Куаотамок. «Если наши тонали и не сулит нам победы, то пусть, по крайней мере, сей мир запомнит, что Теночтитлан был побежден последним». «Но, владыка глашатай», — воскликнул змей-женщина, — «как обойтись без акведуков? Наверное, продержаться некоторое время на затхлой муке мы бы смогли, но разве можно сражаться, не имея питьевой воды?» «Плакоцин», — промолвил Куаотамок терпеливым тоном учителя, говорящего с непонятливым учеником. «Когда-то, давным-давно, на этом же самом месте Мишикатль тоже находились в окружении презиравших и ненавидевших их врагов. Из еды у них были лишь коренья, а из питья только солоноватая и листая вода. В тех безнадежных обстоятельствах наши предки вполне могли сломаться, пасть на колени или рассеяться, позволить поглотить себя другим народом и исчезнуть из истории, но этого не произошло. Они выстояли и возвели вот это». Он жестом указал на величественную панораму Теночтитлана. «Каков бы ни был конец, из истории нас уже не вычеркнуть. Мешика стояла, Мешика стоит, и Мешика будет стоять до последнего». После разрушения акведуков Теночтитлан сделался мишенью для пушек и тех, что снова заняли позиции на материке, и для установленных на постоянно курсировавших вокруг острова кораблях. Наибольший урон наносили железные ядра, выпускаемые из Чапультепека, ибо белые люди затащили несколько пушек на гребень холма и теперь могли обстреливать город сверху, так что ядра падали на него, словно огромные железные дождевые капли. Замечу, что чуть ли не самое первое из них разнесло храм Уицелопочтли на вершине Великой пирамиды. Жрецы, понятное дело, подняли крик насчет зловещего знамени и многократно усилили свое рвение в исполнении молитв и обрядов. Обстрел продолжался несколько дней, но надо признать, что велся он вяло и с перерывами. Разрушения оказались значительно меньше тех, какие я прекрасно знал, были способны причинить эти орудия. Думаю, Кортес надеялся, что, поскольку помощи нам ждать неоткуда, мы, руководствуясь здравым смыслом, сами запросим перемирие и начнем переговоры об условиях сдачи. И дело тут было не в том, что командиру испанцев не хотелось проливать лишнюю кровь. Он предпочел бы взять нас не штурмом, а измором, потому что тогда получил бы Теночтитлан в целости, а с ним и возможность преподнести своему королю Карлосу колонию под названием «Новая Испания» вместе со столицей, которая превосходила любой город Старого Света. Однако избыток терпения тогда, как и сейчас, не относится к числу главных добродетелей Кортеса. Поэтому он не стал дожидаться, пока мы сами будем готовы к капитуляции. Приказав своим мастеровым изготовить переносные мостки, чтобы перекрыть проходы на всех дамбах, Кортес отдал приказ о всеобщем штурме. Его войска устремились в атаку с трех сторон, по всем трем насыпям одновременно. Но тогда наши воины еще не ослабли от голода. Так что все три колонны испанцев и их союзников были остановлены, как будто они наткнулись на неприступную каменную стену, окружавшую остров. Многие захватчики погибли, а остальные отступили. Хотя и поспешно, но не так быстро, как заявились, ибо уносили с собой множество раненых. Кортес выждал несколько дней и предпринял еще одну попытку, однако на сей раз результаты штурма оказались еще хуже. Когда враг хлынул на остров, наши боевые каноэ вышли в озеро, высадив воинов на дамбе у испанцев в тылу. Мешикатль сбросили наведенные через лодочные проходы мосты, и таким образом передовые отряды, шедших в атаку врагов, оказались отрезанными от своих. Как и стремились они, попали в наш город.